Вначале получает пост заместителя резидента ЦРУ в Сеуле, а затем его назначают командиром пехотного батальона. Во Вьетнаме ему открывается новая сторона войны. С 1966 по 1968 год он руководит штабом так называемых неконвенционных сил. Во главе группы наблюдения и исследований, странное название для 10 тысяч специально обученных головорезов «Командос», он ведет тайную войну против коммунистов в Северном Вьетнаме, Камбодже и Лаосе. Он становится экспертом по саботажу, психологической войне, ночным вылазкам. Рыцарь выйдет из тени много позже. В 55 лет его назначают начальником Генштаба сил ООН и 8-й американской армии в Сеуле. Через год, в 1977 году, он публично выступает против президента Картера, намеревающегося вывести американские войска из Южной Кореи. Отозванный в Соединенные Штаты Америки Синглауб несколько месяцев становится новым героем правых, раздраженных политикой защиты прав человека, которую проводит президент. Картер меняет решение. Американские парни остаются в Корее, а генерал отправляется в горы Колорадо. Через 7 лет его имя начинает мелькать в сенсационных заголовках американской прессы. «Частная война генерала Синглауба». Такой заголовок дает денверская газета «Westward Colorado» в апреле 1985 года. Месяц спустя «Вашингтон-Пост» публикует его фотографию в парадной форме под тремя колонками текста. Частные группы увеличивают помощь «Контрас». Шеф «Зеленых беретов» во Вьетнаме не удержался от возможности взять реванш. Марксисты-ленинцы Никарагуа должны быть побеждены. На этот раз Америка победит любыми средствами. Лидеры «Контрас» нашли спасителя в лице ветерана операции «Феникс», в ходе которой было уничтожено 20 тысяч индокитайцев, заподозренных в принадлежности ко Вьетконгу. Адольфо Кольеро, президент НДС, признал в 1985 году, что с момента официальной приостановки помощи Центрального разведывательного управления Синглауб стал существенным источником финансирования поставок оружия. При симпатии Пентагона. По-видимому, обстановка не способствовала этому. И мне было трудно признать в моем визави опасного экстремиста, о котором говорит весь либеральный Вашингтон. Палас ресторана «Шератон Карлтон» гасит все звуки, а Джон Синглауб в штатском костюме, спокойным голосом, вещает о своих проектах. Прямой взгляд, коротко и безупречно подстриженные волосы, стоящие торчком уши, волевой подбородок выдают бывшего командира скаутов. Но мои сомнения скоро рассеиваются. Генерал протягивает мне брошюру, изданную американской секцией Всемирной антикоммунистической лиги. Под заголовком «Борцы за свободу преданы» напечатаны фотографии о его визите в лагеря «Контрас» в Гондурасе. Рядом с ним Адольфо Кольеро и Энрике Бермудес, главнокомандующий НДС, бывший полковник Национальной гвардии Самосы. «Чтобы выжить, — говорит мне генерал Синглауб, — «Контрас» нужно как минимум полмиллиона долларов в месяц. Для вооружения новых бойцов необходимо еще 3 миллиона долларов в месяц. На сегодня, а это 26 июня 1985 года, примечание автора, они не получили от американского правительства –